Глава 26. Себастьян обернулся на голос, который спросил. «Это ведь Джереми, правильно?» «Да, это мой сын. Вы его видели?» — спросил он, преисполнившись надежды. Человек, окликнувший Себастьяна, стоял среди торговцев сигаретами. Чистая рубашка, пиджак, аккуратно подстриженные волосы, поношенные, но отлично начищенные ботинки. Несмотря на низкопробную работу, человек старался выглядеть достойно. «Меня зовут Юсуф, я из Туниса», — представился он. «Вы видели моего сына?» «Да, мне кажется, видел. 2 дня назад». «Где?» Тунисец с подозрением оглянулся. «Я не могу разговаривать с вами здесь», — продолжал он по-английски. «Прошу вас, это очень важно». Юсуф по-арабски обругал 2 своих коллег, которые подошли слишком близко, не сводя с него глаз. «А знаете что?» — начал он нерешительно. «Подождите меня, пожалуйста, в подкове. Подкова — это маленькое кафе на улице Бельем, всего в 100 метрах от метро, как раз за магазинами Тати. Я подойду буквально через 15 минут». «Конечно! Спасибо вам! Спасибо!» Себастьян воспрял духом. У него появилась надежда. Он оказался прав, что упорно продолжал поиски. На этот раз ему повезло. Он напал на след. Себастьян перешел улицу, оказался на бульваре Барбес и двинулся вдоль огромного магазина с ярко-розовой вывеской, на которой синими буквами красовалась «Тати». Этот магазин одним из первых открыл выгоду распродаж, и вот уже полвека его вывеска оживляет квартал. В поисках выгодных покупок покупатели роются в больших пластиковых контейнерах, выставленных вдоль тротуара. Платья, брюки, рубашки, сумки, белье, пижамы, игрушки. Контейнеры переполнены всем и ничем. Сюда сбросили вперемешку остатки партии, залежавшийся на складе товар, уцененные и нераспроданные вещи. На противоположной стороне тротуара разложили свой товар другие разносчики. Эти предлагают поддельные сумки Вуитон и контрабандные духи. Себастьян свернул на улицу Бервик, которая вела к улице Бельем. Барбес — густо населенный и всегда оживленный квартал. Множество народа, громкие разговоры, которые производят впечатление ругани, пестрота, движение, ощущение, что все вокруг кипит, подействовали на американца угнетающе. Даже дома и те тут были все в разнобой. С османовским фасадом лепились здания из светлого известняка, а за ними виднелись муниципальные коробки. Примечание. В XIX веке по поручению Наполеона III префект департамента Сена барон Осман произвел радикальную перепланировку Парижа и осуществил грандиозные градостроительные работы, во многом определившие современный облик французской столицы. Конец примечания. Наконец Себастьян нашел кафе, о котором говорил Юсуф. Бистро с узкой дверью, зажатое между магазинчиком свадебных платьев для цветных невест и парикмахерской африканских причесок. В кафе было совсем пусто, остро пахло имбирем, корицей и вареными овощами. Себастьян уселся за столик у окна и спросил кофе. Он хотел позвонить Нике, но удержался. Позвонит ей позже, когда будет знать что-то определенное. Не стоит растравлять ее ложными надеждами. Он залпом выпил чашку эспрессо и посмотрел на часы. Время, похоже, остановилось, — подумал Себастьян, грызя ногти. Приклеенная к стеклу афишка предлагала услуги мага-ведуна. Доктор Жан-Клод избавит от порчи, снимет глаз. Вернет неверного супруга. Любимый муж, любимая жена навсегда вернутся в лоно семьи. Вот кому стоило бы обратиться, — — с насмешкой подумал Себастьян и увидел входящего в кафе Юсуфа. «У меня очень мало времени», — предупредил тунисец, усаживаясь напротив Себастьяна. «Спасибо, что пришли», — поблагодарил его Себастьян и положил на стол фотографию Джереми. «Вы уверены, что видели моего сына?» Юсуф стал внимательно рассматривать фотографию. «Совершенно уверен». Юный американец лет 15-16, который сказал, что его зовут Джереми. Я видел его позавчера у Мунира, одного из наших так называемых банкиров. «Банкиров?» Юсуф отхлебнул кофе, который я себе заказал. На перекрестке Барбеса-Рошешуар каждый день продается не одна сотня пачек сигарет, — объяснил он. Продажа табака организована точно так же, как продажа наркотиков. Оптовики закупают товар у китайцев. Утром они приносят его на место и распихивают всюду, где только могут. По мусорным ящикам, в ящики под витринами, в багажнике машин, которые стоят в условленном месте, а потом мы продаем эти пачки, бегая по улицам. А банкиры? Они собирают выручку. Но что мог делать Джереми у этого Мунира? Не знаю, но мне показалось, что его держат там против воли. Где живет этот Мунир? Улица Капла, далеко отсюда, не слишком. Пешком можно добраться? Да, но я не советую вам этого делать. Мунир непростой человек и... Могу я вас попросить проводить меня к нему? Я хочу поговорить с ним с глазу на глаз. Я вам уже сказал, что это плохая идея. Лицо у тунисца стало испуганным. Чего он боится? Лишиться работы? Привести с собой нежелательного свидетеля? Себастьян постарался расположить его к себе. Я вижу, вы добрый человек, Юсуф. Отведите меня к Муниру. Вы понимаете, как я хочу найти своего сына? Хорошо, сдался наконец тот. Они вышли из кафе по улице София, вновь вышли на Барбес. Было 2 часа дня, солнце светило вовсю, бульвар все так же кипел жизнью. Молодые, старые, дети, инвалиды, женщины в чедрах, женщины в коротких юбках. «Где вы научились говорить по-английски, Юсуф?» «В Тунисском университете. Я окончил факультет английской литературы и цивилизации, но полгода назад был вынужден покинуть родину. А мне казалось, в Тунисе все налаживается». Жасминовые революции и свержения Бен-Али не создали рабочих мест по мановению волшебной палочки, — горько сказал он. Жить в Тунисе по-прежнему очень трудно. Молодежи, даже с дипломом, рассчитывать не на что. Я решил попытать счастье во Франции. «У вас есть документы?» Он отрицательно покачал головой. «Ни у кого из нас нет документов. Мы все приехали сюда на Лампедузе прошлой весной. Я ищу квалифицированную работу, но это практически невозможно, не имея документов. Я не особенно привередлив, но мне удалось пристроиться только к продаже сигарет. Мы вынуждены жить в мире, где царит мошенничество, где каждый за себя. И выбирать остается только между воровством, торговлей коноплей, кражей мобильников, подделкой документов и продажей сигарет. А куда смотрит полиция?» Тунисец расхохотался. «Для очистки совести полицейские совершают рейды каждые 10 дней. Ночь проводишь под арестом, платишь штраф и снова возвращаешься на улицу». Юсуф шагал быстро, его ждала работа, он дорожил временем. Себастьян с трудом выдерживал темп, заданный тунисцем. Чем дальше они шли, тем сильнее возрастало его беспокойство. Честное слово, такая удача не могла быть правдой. С какой стати его сын мог оказаться у какого-то спекулянта сигаретами за 6000 километров от Нью-Йорка? Они вышли на крошечную площадь, залитую солнцем, но провожатый тут же увлек Себастьяна в узкий темный проулок, который вел к бульвару Шапель. «Мне очень жаль», — произнес Юсуф, вынимая из кармана нож. «Но...» Тунисец присвистнул сквозь зубы, и тут же по бокам Себастьяна выросли еще два парня. «Я же предупреждал, здесь каждый за себя». Американец открыл было рот, но тут же получил удар в печень. Он попытался сопротивляться, но у Юсуфа это получилось лучше, и ударом кулака в челюсть он повалил Себастьяна на землю. Сообщники тунисца подняли его, но лишь для того, чтобы было удобнее избивать. Себастьяну досталось по полной. Локтем в поддых, удары ногами, пощечины, оскорбления. Не в силах защититься, Себастьян прикрыл глаза и старался выстоять под ударами, которые сыпались на него со всех сторон. Избиение было заслуженной расплатой и возмездием, его крестным путем, Виа Долороса. Его обвели вокруг пальца, как ребенка. А какого черта он тряс своей пачкой денег перед этими людьми? Теперь получает по заслугам. Тунисец и в глаза не видел Джереми, зато слышал его имя, когда Себастьян разговаривал с киоскером. Когда Себастьян так беспечно достал целую пачку евро, Юсуф воспользовался его доверчивостью, и ему, Себастьяну, нет оправданий. Он само легкомыслие, беспечность и бестолковость. Он сам полез в волчью пасть. Элегантный костюм, толстый бумажник, самодовольная американская рожа. Лучшей добычи не найти. Сам во всем виноват. Хорошенько отмутузив американца и забрав все, что было у него в карманах, Юсуф сделал знак помощникам. Они мгновенно отпустили жертву и в тот же миг исчезли. Тупая боль в затылке, разбитая губа, набрякшие веки. Себастьян с большим трудом приходил в себя. Попробовал открыть один глаз, с трудом различил вдалеке толпу пешеходов и поток машин на бульваре. С немалым трудом поднялся на ноги. Рукавом пиджака стер кровь, которая сочилась из губы и из носа. У него забрали все. Бумажник, деньги, мобильный телефон, паспорт, ремень, ботинки и старинные часы, которые достались ему от дедушки. Слезы бессилия, обиды, унижения закипели у него на глазах. Что он скажет Нике? Как он мог быть таким доверчивым идиотом? Неужели, несмотря на страстные желания и все усилия, нет никакой возможности отыскать сына?